Коррида был его мактческим офицером, и хотя его фактический уровень не был высоким, Линк доверял его способностям. Он знал, что все, что он передаст ему, будет улажено без проблем. В настоящее время Коррида стал важным помощником, так как Люси и другие наемники. Пока дело было связано с магией, Линк всегда доверял Коррида без каких-либо колебаний. Вскоре после этого приехал Коррида. «Милорд, что случилось?» он спросил. Линк указал на образец почвы на столе и улыбнулся. «Эта гигантская волшебная кукла выкопала эту драгоценную вещь из земли», сказал он Коррида. «Приходите и посмотрите на это. Это антиволшебная почва». Лицо Коррида сразу оживилось. Все это время он работал на Линка и видел и узнал много вещей за короткий промежуток времени. Он прекрасно знал, насколько ценна эта почва. Коррида шагнул вперед и внимательно осмотрел почву. «Милорд, это превосходная высококачественная антимагическая почва», — сказал он. «Она очень высокой чистоты. Мы можем продать ее, как за 10 золотых монет на тонну, или мы можем превратить ее в более ценные продукты и продать их по 50 золотых монет на тонну или больше. Где его нашли, милорд? Я хотел бы пойти туда и посмотреть». Казалось, что Коррида принял дела пустыни как свои дела сейчас. Хотя он все еще изучал магию, его приоритеты немного изменились. Он обнаружил, что, как магический офицер, ему не нужно было иметь самые глубокие знания в магии. Что ему нужно было уделять больше внимания, так это правильно выполнять дела и бизнес Линка. Коррида был очень оптимистичен в отношении будущего Линка, поэтому он был уверен, что до тех пор, пока он хорошо выполнял свои обязанности магического офицера Линка, его собственное будущее будет также ярким. «Он знает точное местоположение», — сказал Линк, указывая на Ира. «Следуйте за ним. Давай, пойдем», — сказал Ира с энтузиазмом. Как только он увидел Коррида, в голове Ира появилась идея. «Может быть, эта антиволшебная почва — мой шанс проявить себя», — подумал он. Талант Ира можно было рассматривать лишь чуть выше среднего. В этом году ему исполнилось 30, но он все еще был магом 2 го уровня. В будущем, по его оценкам, он поднимется только до 4 го уровня. Так почему он должен тратить время в академии? Почему он не мог выйти и иметь лучшее будущее, работая с гениальным магом Линком? Имея в виду эту идею, Ира охотно взял Коррида в место, где они обнаружили антимагическую почву. По пути он продолжал задавать вопросы о ролях Коррида в поместье Линка. Коррида не был дураком. Он сразу же понял из отношения Ира, что у мага была идея прийти на работу с лордом Линком. Хотя он не возражал против этого, он также чувствовал себя немного под угрозой. «Думаю, я не могу пренебрегать учебой по магии сейчас», — Коррида понял. «Рано или поздно сюда будет приходить все больше и больше магов, ищущих работу у лорда Линка. Если я не улучшу свои навыки, то достаточно скоро я буду вытеснен из основного положения в рабочей силе лорда Линка. Тогда у меня будут неприятности». С этой мыслью Коррида вдруг повернулся в другую сторону и направился к лагерю Джикера. «Эй, ты идешь не в ту сторону», — сказал Ира, слегка смущенный действиями Коррида. «Я знаю», — с улыбкой ответил Коррида. «Но я думаю, что лорд Линк хотел бы знать конкретный объем почвы, поэтому я должен найти некоторых наемников, чтобы помочь нам сделать правильные оценки». Ира был впечатлен проницательностью Коррида. «Его магические навыки находятся на более низком уровне, чем мои», — подумал Ира. «Но он, кажется, гораздо более эффективным и практичным, чем я. У меня есть чему поучиться у него. Подождите меня», — кричал Ира, когда он ускорил шаги и пытался догнать Коррида. С этими мыслями в их умах, два человека, естественно, работали в более мотивированном состоянии и, таким образом, получили работу гораздо быстрее. Через 7 часов на столе Линка был размещен предварительный отчет об антимагической почве. «Милорд», — сказал Коррида, заметно взволнованный по нашим предварительным оценкам, — «поле, которое содержало антимагическую почву, имеет площадь около 2000 акров и среднюю глубину более 100 футов. Мы не смогли достичь самых глубоких пределов, где можно было найти почву, но это определенно больше, чем 200 футов. Наиболее консервативная оценка общего веса антимагической почвы составила около 70 миллионов тонн или около того. 70 миллионов тонн – неплохая цифра. Если бы новость об этом открытии распространилась по королевству, цена антимагической почвы, вероятно, упала бы и, вероятно, была бы продана по той же цене, что и капуста. Но все же, даже если цена упадет до нескольких серебряных монет за тонну, Линк все равно сможет заработать целое состояние на антимагической почве. С точки зрения отдельного человека, эти цифры могут показаться большими и впечатляющими, но главной целью Линка было построить магический капитал, где все, что связано с магией, будет сосредоточено здесь. В таком случае ему все равно понадобится намного больше золотых монет. В этом случае, сказал Линк, работайте вместе с Люси и создайте исследовательскую команду. Он решил выкопать землю и просто продать ее как есть. Сейчас у него все еще осталось около 70 000 золотых монет, но строительство в его поместье шло быстрыми темпами, и его золотые монеты будут израсходованы с угрожающей скоростью. Теперь он должен как можно скорее найти стабильный источник дохода. «Да, милорд», — ответил Коррида. «Я позабочусь об этом немедленно». Затем он быстро выбежал из комнаты и сразу же пошел на работу. Линк откинулся на спинку стула. Он вообще не думал о почве, но вместо этого размышлял о магнитном острове, который он нашел в море. Геромагнитное железо могло бы стать хорошим источником дохода. К сожалению, остров не находится на территории моего поместья. Как только я поселился здесь, все, что я должен создать, это военно-морской флот войск и колонизировать остров. В любом случае, не помешало бы заработать больше золотых монет. Глава 214. Опрокидывание колесницы. Невозможно было скрыть известие о том, что в пустыне Ферди была найдена гигантская мина антимагической почвы, как будто гигантский валун был брошен в небольшой пруд. Рябь быстро распространялась во всех направлениях. Для обычного лорда, наткнуться на золотую жилу, как это, определенно заставит их немного сойти с ума и напиться от счастья. Однако Линк был исключением. В его глазах эти золотые монеты были лишь инструментами для строительства его столицы магии. Его конечной целью было накопить достаточно мощную силу, чтобы переломить ход любой битвы. В тот день, когда была обнаружена антимагическая почва, Линк спокойно проанализировал ситуацию и решительно подключил Дриаса и направился прямо в ход Спринг-Сити, столицу королевства Нортон. Польза от антимагической почвы была слишком велика. Если он решил накопить все преимущества, он может быть в беде и в конечном итоге не получить их. Для начала, король Леон определенно потребует части экономических выгод. Это было связано с войной королевства против темных эльфов. Военные расходы достигли небывало высокого уровня, и королевство никогда так не нуждалось в деньгах. Если Линк решил сопротивляться этому требованию, его будущее как мага может оказаться под угрозой. Кроме того, если оптимистично, он мог бы действительно накопить все экономические выгоды для себя, его репутация также понесла бы огромный удар. Он будет заклеймен как Скряга или Скрудж. Как тогда он получит больше последователей? После некоторого рассмотрения Линк решил взять инициативу на себя и отправиться в столицу до распространения новостей. Поскольку Дриас был магическим зверем, он, естественно, не мог войти в столицу. Линк остановил Дриаса в Гервенском лесу прямо за пределами столицы и сказал: «Задержись здесь на несколько дней, не уходи слишком далеко. Возможно, мне придется пробыть здесь несколько дней». «Нет проблем», — сказал Дриас, и он был действительно в восторге. По его знаниям, в Гервенском лесу были также существа вида тигра. Хотя они не принадлежат к семейству тигров ветра, Дриас не мог не беспокоиться. Затем он исступленно прыгнул. Затем Линк вошел в ход Спринг-Сити, надев халат. Дойдя до входа, Линк увидел привлекательное уведомление о призыве, прикрепленное к доске объявлений. Большая группа зрителей также была привлечена к этой доске новостей. По их акценту можно было сказать, что они приехали из других провинций. Линк решил остановиться и послушать, что они должны были сказать. «Я слышал, что королевство выиграло много войн, и многие гражданские лица получили титул рыцаря. Я слышал подобные вещи. Человек в соседней деревне въехал в свой родной город на большой лошади, одетый в блестящие боевые доспехи. Он выглядел потрясающе. Король действительно щедр. 2 золотые монеты за основную зарплату каждый месяц, убивая темного эльфа, сразу же соберут 5 золотых монет». Через 10 минут Линк почувствовал себя потрясенным общей концепцией среди гражданского населения. Он понял, что гражданским лицам передаются лишь поверхностные и хорошие новости, тщательно упакованные, чтобы казаться заманчивыми и привлекательными. Линк не слышал дискуссии о том, что 20 000 человек погибли на войне, а также слухи о тупике. Королевство также использовало золотые монеты в качестве основной тактики привлечения людей в армию. Две золотые монеты в месяц означали бы 24 золотые монеты в год. В армии королевства было не менее 100 тысяч солдат. Это означало, что королевству требовалось 200 тысяч золотых монет в месяц только для оплаты своих военных расходов. Линг даже не рассматривал еду, оборудование и компенсацию, все из которых требовали больших денег. Затем Линг вошел в город и с ужасом услышал еще более вводящие в заблуждение новости. «Вы слышали? Эти темные эльфийские ублюдки осмелились противостоять нам. Они просто играют со смертью. Расслабься. Мы обязательно добьемся победы. Как и раньше, темные эльфы просто борются до смерти. О, ты что-нибудь слышал? В ближайшие дни прибудут рабы темных эльфов. Я слышал, что у темных эльфийских дам кожа чистая и белая, как нефрит. Хихи. Слышали ли вы? Слухи все имели одно сходство. Они были просто слишком оптимистичны. Граждане не рассматривали возможность отказа. Линк наконец-то понял беды Элиарда. Опасения Элиарда были предельно точны. Люди ускоряли колесницу по дороге в никуда, возможно, даже в тупик. Эта сцена была чрезвычайно шокирующей. Дойдя до ворот дворца, он почувствовал неожиданный холод на спине. Он слегка постучал по нему рукой и понял, что он вспыхивает в холодном поту. Это было не из-за его страха, а из-за его осознанности. Он был слишком осведомлен и мог ясно видеть, куда направляется королевство. Линк шагнул вперед в трансе и вдруг услышал звуки звенящего металла. Охранники у ворот преградили ему путь оружием. Это запрещено основанием для посторонних. Охранники нахмурились из-за Линка. Линк спустил капюшон и позволил пламенному контроллеру испустить малиновый красный оттенок, прежде чем говорить. «Я маг Линк. Я прошу аудиенции у короля». Выражение Линка было слишком ужасающим, и его имя было еще более ужасающим. Охранники тут же поклонились и сказали: «Сэр, пожалуйста, подождите минутку. Я немедленно сообщу о вашем прибытии». Затем они побежали на полной скорости во дворец. 10 минут спустя охранник вернулся с рыцарем королевской гвардии, следующим за ним. В тот момент, когда лицо Линка появилось в поле зрения, он также был застигнут врасплох и поклонился. «Я Элов, отвечающий за рыцаря королевской гвардии. Сэр, пожалуйста, пройдите со мной. Король ждет вас». Достижения Линка стали известны всем высшим эшелонам сил безопасности королевства. Новость о маге 9-го уровня вселит страх в чье-либо сердце, а тем более в его присутствии. Линк просто кивнул и пошел вглубь дворца. Линк уже проходил этот путь раньше. Он пошел по знакомому пути вперед и быстро прибыл в зал парламента. В зале было 2 человека. Один из них был королем Леоном, в то время как другой был королевским магом Гринтом. Всего за несколько месяцев Линк почувствовал, что король Леон приобрел много прядей белых волос. Его лоб, казалось, также имел постоянную складку, источая летаргическое поведение. Хотя Гринт немного лучше выглядел, он был также не в лучшей форме. Похоже, что война на севере идет еще хуже, чем представлял себе Элиард. Линк прервал их мысли. «Мой король, мастер Гринт», Линк сказал, когда он подошел и сделал небольшой поклон. Поскольку они оба были магами, ему не нужно было давать полное официальное приветствие. Король Леон и Гринт поклонился в ответ. Леон тогда сигнализировал слуге на его стороне. Взмахнув пальцами, служанка тут же взяла стул и поставила его за Линком. После того, как Линк сел, король Леон, наконец, улыбнулся и спросил: «Мастер Линк, я слышал, что вы были заняты развитием своей территории. Что привело такого занятого человека, как вы, сюда сегодня?» Линк улыбнулся в ответ: «Именно из-за моей территории я здесь». Король Леон нахмурился: «Что случилось с территорией? Вам нужно больше средств?» В прошлом король Леон был бы абсолютно готов поддержать Линка. Однако теперь, когда война на севере шла не очень хорошо, финансы королевства были в плохом состоянии. У него не было свободных денег, чтобы помочь Линку в его поисках. Фактически, он был обеспокоен военными расходами на следующий месяц. Линк мог обнаружить незначительные изменения в выражении короля Леона. Его совершенно не удивляли его опасения. Война требовала большого финансирования. Война на севере длилась уже 1,5 года. Несмотря на огромные резервы королевства, 6 месяцев непрерывных расходов более или менее опустошили бы все финансы. Затем Линк достал образец антимагической почвы из своего объемного кулона и передал его слуге. Он сказал: «Сэр, это антимагическая земля, которую я обнаружил на своей территории. Судя по всему, она у нас в больших запасах. Что? Король Леон внезапно встряхнулся от усталости. Что вы сказали? Вы нашли антимагическую почву на своей территории, огромный запас ее также? В этот момент слуга принес образец королю Леону. Он просто несколько раз взглянул, прежде чем передать ее Гринту. Гринт внимательно наблюдал за почвой и подтвердил. Сэр, это высококачественная антимагическая почва. Такой продукт, вероятно, можно продать за 10 золотых монет за тонну на рынке прямо сейчас. Глаза короля Леона засияли после этих слов. Он посмотрел на Линка и поспешно спросил. Мастер Линк, вы упомянули большой запас? Да, вероятно, около 70 миллионов тонн, ответил Линк. Король Леон и Грин тахнули от этой цифры. Если бы эту антимагическую почву можно было продать за 10 золотых монет за тонну, 70 миллионов тонн было бы ужасающей суммой. Хотя доход от этого продукта не может быть рассчитан просто так, это, безусловно, все равно будет существенная сумма. Однако последовала другая проблема. Пустошь Ферди принадлежала Линку. Поскольку это была территория Линка, все, что было обнаружено на этой земле, естественно, будет принадлежать и ему. Королевство не будет иметь права голоса в этом вопросе. Король Леон сразу же пожалел, что отдал всю пустыню Ферди. Если бы он знал, то сохранил бы золотую жилу для себя. Но теперь, когда дело дошло до этого, было бесполезно останавливаться на этом дальше. Гринт был в лучшем состоянии ума и спросил. «Мастер Линк, так в чем цель вашего визита?» Затем Линк достал документ, который он подготовил, и передал его королю Леону, используя руку мага, когда он сказал. «Сэр, это огромная часть дохода. Я знаю, что королевство теперь нуждается в огромном количестве богатства для войны. Это соглашение о передаче. Я готов передать 60% всех доходов от продажи этой антимагической земли королевству в качестве формы поддержки. Если бы это было в мирное время, Линк, вероятно, передавал бы только 20% или даже вообще ничего. Если бы это была обычная война, Линк перевел бы 40% всех доходов. Однако, поскольку он знал о будущем, он знал, что это война между светлыми и темными силами, где человеческая раса может даже столкнуться с исчезновением. Поэтому Линк решил перевести 60% всех поступлений на поддержку войны на севере, надеясь, что они смогут хотя бы продержаться еще какое-то время. Король Леон был приятно шокирован. Экстаз мелькнул в его глазах, сопровождаемый выражением неверия. Зачем кому-то в этом мире добровольно передавать такое огромное богатство? 60% означало бы, что из 70 миллионов тонн антимагической почвы 40 миллионов принадлежали бы королевству. На эти деньги его проблемы с военными расходами будут решены. Хотя Линк уже принес документы с печатью герцога, Леон все еще был в недоумении. Он сказал, «Учитель, может это слишком много?» Даже если бы Линк держал это в секрете, в тот момент, когда Леон узнал об этом золотом руднике, он все равно использовал бы различные средства, такие как налогообложение, чтобы получить экономические выгоды от Линка. Однако теперь, когда Линк был так готов расстаться со своим богатством, король Леон чувствовал себя смущенным своей щедростью. Когда предлагали деньги и получали их зловещими средствами, в конце концов, были два совершенно разных подхода. Кроме того, Линк щедро перечислил 60% судебных разбирательств. Первоначально он ожидал только 40%, поскольку это была, в конце концов, территория Линка. Линк говорил серьезным тоном. «Сэр, из инцидента в Глэдстоуне я понял, что человеческие жизни стоят меньше, чем сорняки для темных эльфов. Война на севере держит судьбу человечества. Она не может потерпеть неудачу. Моя сила ограничена, и я не могу дать много практической помощи. Теперь, когда я открыл эту антимагическую почву, я, естественно, хочу помочь». Это были искренние слова Линка. Он также нуждался в стабильной среде для развития своей территории. Таким образом, расходы на обеспечение стабильности и мира были частью его плана. Они прекрасно дополняли друг друга. Король Леон был чрезвычайно благодарен. Если бы кто-то просто оказал небольшую помощь королевству, Леон был бы счастлив, хотя он не помнил бы об этом инциденте всю жизнь. Однако предложение Линка было своевременным спасательным кругом в разгар финансового кризиса. Королевство недавно потерпело поражение на севере, и ситуация была наихудшая со времен войны. С этой огромной суммой денег он мог теперь купить поставки из северных стран и обратиться за помощью к нижним землям. Он мог даже набирать солдат из других рас, чтобы присоединиться к его армии. В общем, с такой большой суммой денег его уверенность в войне была восстановлена. Король Леон встал со своего трона и почувствовал, как его глаза становятся влажными. Прошло много лет с тех пор, как он так себя чувствовал. Он пробормотал: «Мастер Линк, королевство я». Он подавился своими словами и, казалось, не смог продолжить. Линк мог сказать, как чувствовал себя король Леон, и немедленно прервал: «Сэр, документ будет моим поручительством. Первые доходы скоро прибудут. Мне нужно позаботиться о других вещах, и я сейчас уйду. Пожалуйста, простите меня». Затем Линк встал, чтобы уйти, не дожидаясь ответа Леона. Когда Линк собирался покинуть зал парламента, Леон внезапно крикнул: «Мастер Линк, подожди, что-нибудь еще?» Линк спросил. Король Леон переглянулся с Гринтом. После Гринт кивнул. Леон сказал: «Там были некоторые сюрпризы на севере. Я думаю, тебе нужно это знать». «О!» Линк поднял брови. Он знал, что его щедрый шаг проложил путь для его входа в основной слой королевства Нортон. Глава 215. Темный змей, капкан повелительницы тьмы. Линк вернулся на свое место и ждал, пока король Леон заговорит. «Покиньте зал», — приказал король Леон служителям и придворным. Все быстро встали и ушли, а последний, кто ушел, закрыл за собой большую дверь. Король Леон повернулся к Гринту, который все еще был рядом с ним. «Мастер Гринтон приказал: позвольте мастеру Линку увидеть волшебный образ». Гринт кивнул и достал свиток. Он использовал руку мага, чтобы подтолкнуть его к Линку, который затем открыл его и изучал некоторое время. Линк обнаружил, что на свитке были коричневато-красные следы крови, которые показывали подробное изображение темного эльфа. Фон был темный и мрачный лес, в то время как темный эльф был весь в кожаных доспехах и в капюшоне в маске на голове. Только глаза темного эльфа были открыты, и он был в положении выпада, что сделало кровь в глазах еще более выраженной. На первый взгляд, не было ничего особенного в этом темном эльфе. Но так как он изучал его внимательно, Линк обнаружил пятнистые аномалии. Самое очевидное, что он заметил, это глаза, которые были темно-красными, как у любого другого темного эльфа. Но чем больше он его осматривал, тем отчетливее он мог видеть крошечные магические руны на зрачках этих глаз. Руки темного эльфа также были странными. Они не были обычными пальцами, а были когтями, а ногти были такими же острыми, как у зверя. «Это волшебный образ, отправленный из Митри», — сказал Гринт. «Маг пожертвовал своей жизнью, чтобы получить его». Линк был сразу ошеломлен, когда увидел изображение, потому что он уже знал, что это было. Тем не менее, он сохранял спокойное выражение. «Этот темный эльф могущественен?» — спросил Линк. «Очень мощный», — ответил Гринт грубым голосом. Король Леон сидел на троне с глубоким хмурым взглядом, абсолютно ничего не говоря. Это откровение не стало сюрпризом для Линка вообще. В игре армия королевства Нортон никогда не выигрывала битву, в которой появился этот тип темного эльфа-убийцы. Но Линк должен притворяться, что ничего об этом не знает. «Объясните, пожалуйста», — сказал он Гринту. На этот раз ему ответил король Леон. «Информация, которую мы получили от Митри, заключается в том, что этот тип темных эльфов очень быстро обладает прочной и надежной боевой аурой и является диким и кровожадным по своей природе. Их индивидуальная сила эквивалентна воину 6 уровня, и они, как правило, действуют в группах. Они почти кажутся неутомимыми и могут быть активными в течение нескольких дней без отдыха. Они специализируются на убийстве наших офицеров в армии или боевых магов». Митри попытался установить ловушки, чтобы захватить их, но до сих пор мы потеряли более сотни элитных членов Митри, не захватив ни одного из них. «Это изображение – единственное, что у нас есть сейчас». Линк кивнул и снова посмотрел на изображение. Хотя изображение было очень ясным, оно все еще не было достаточно подробным для Линка, поэтому он наложил заклинание орлиного глаза и продолжил изучать его еще ближе. Изучая изображение, Линк поднял свою палочку и начал рисовать ей в воздухе. Белый свет появился на кончике палочки Линка. Это было, как если бы воздух был его чертежной доской. Палочка двигалась в воздухе и оставляла неизгладимые световые метки на своем следе. Примерно через минуту Линк перестал рисовать палочкой, в то время как в воздухе он оставил круглую магическую печать, которая содержала около сотни магических рун. Потом случилось что-то странное. Тени в самом темном углу зала постепенно расширялись, и волшебные лампы, казалось, были окутаны слоем черного тумана, значительно приглушая свет. Теперь казалось, будто черный туман пронизывает весь зал. Король Леон был явно обеспокоен этим изменением. «Это темные руны!» — воскликнул Гринд в тревоге. «Мастер Линк, что здесь происходит?» Линк махнул рукой на волшебную печать, чтобы рассеять руны. Он только что использовал технику виртуального моделирования, которую нашел в блокноте Венса. Это была не очень мощная техника, но она выглядела впечатляюще для тех, кто ее никогда не видел. Как только волшебные руны в воздухе исчезли, черный туман в зале исчез, и все вернулось в норму. «Эти руны находятся на зрачках темного эльфа в этом образе», — объяснил Линк. «Я не знаю его конкретных ролей, но, судя по странным эффектам, которые он произвел сейчас, мы можем предположить, что тело темного эльфа каким-то образом трансформировалось темной магией». Грин тахнул. «Вы хотите сказать, что темный эльф был преобразован оккультизмом?» Он спросил. Тон Гринта теперь изменился, когда он обратился к Линку. Он думал, что Линк слишком молод, чтобы иметь глубокое понимание магических теорий. Но из того, что он видел до сих пор, он был вынужден признать его как истинного мастера мага и рассматривать его как равного. «Да, оккультизм», — ответил Линк, — «но не просто обычный вид оккультной магии. Видите ли, не было никакой конкретной связи между волшебными рунами, которые я только что нарисовал. Это совершенно несовместимо с универсальным правилом в обычных магических рунах. Это как если бы их простого существования было достаточно, чтобы влиять на темные элементы в окружающей среде, что означает, что они невероятно сильны». Лицо Гринта стало белым, как лист. Он уже мог догадаться о значении объяснения Линка, но слишком боялся быть уверенным в этом. «Вы имеете в виду, что они, это не просто обычные темные руны», — сказал Линк. «Это божественные темные руны. Первые пришли из сил простых смертных, но вторые пришли из богов тьмы, и разница уровней власти между ними была такой же огромной, как небо. Но если они действительно божественные темные руны», — сказал Гринд, — «тогда только священник может их создать. Как смертный священник может создать такое мощное божественное заклинание?» «Божественное заклинание было достаточно мощным, чтобы превратить группу бойцов в убийц 6-го уровня. Этот пугающий уровень силы был неслыханным в царстве света». «Это правда», — продолжал Линк, — «обычное божественное заклинание потребовало бы, чтобы священник как посредник вступил в силу. Поскольку жрецы – простые смертные, сила божественных заклинаний будет значительно уменьшена. Для создания убийцы темных эльфов 6-го уровня потребуется огромное количество энергии, что было бы просто непрактично. Поэтому я предполагаю, что они каким-то образом получили в свои руки темное устройство уровня бога». Тон Линка был очень простым, как будто он просто излагал сухие факты из учебника. Но он построил теорию с почти неопровержимой логикой и, наконец, пришел к ошеломляющему выводу – темному устройству уровня бога. Если бы эти слова просочились из этого зала, у них было бы достаточно сил, чтобы вызвать бурю хаоса во всем королевстве Нортон или даже во всем царстве света. В истории Фируман, всякий раз, когда появлялось устройство уровня бога, это, безусловно, означало бы, что весь мир собирался вступить в огромные изменения, которые могли бы изменить мир навсегда. До сих пор никто не обнаружил никаких устройств уровня бога в области света. Самым мощным устройством было бы устройство святого уровня под названием Святой Грааль, которая сохранилась в Церкви Света в священном городе Сарана. Несмотря на то, что Гринд уже знал, что Линк был прав, он все еще хотел цепляться за последнюю нить надежды и отказался верить в это. Но кто был бы готов пожертвовать так много, чтобы просто принести устройство уровня Бога в этот мир? В то время как существование устройств уровня Бога было неоспоримым, из-за их недостойной власти, было против всех правил фируманских царств, чтобы принести его в этот мир. Таким образом, поддержание существования такого устройства потребует невообразимых ресурсов и энергии. Как только эта энергия была исчерпана, божественный инструмент сразу бы выжил из этой реальности. Таким образом, в смертном мире устройство святого уровня было самым мощным устройством, которое могло стабильно существовать. Линк вздохнул. Он знал, кто несет ответственность за приведение устройства уровня Бога в этот мир, и он также знал последствия. В игре это темное устройство уровня бога называлось «Темный змей», капкан повелительницы тьмы, и это было оружие королевы пауков Лолс. Единственная причина, по которой его можно было принести в мир смертных, заключалась в том, что темные эльфы пожертвовали 10 000 душ, когда напали на Глэдстоун. Хотя смена кровавой луны не произошла в этом мире, Но темным эльфам все же удалось создать это устройство уровня бога. Этому может быть только одно объяснение, что они нашли другую расу людей, чтобы пожертвовать. «Я думаю», – прошептал Линк, – «темные эльфы, должно быть, использовали жертвенный метод, чтобы принести это устройство в мир смертных». «Жертвенный метод, чтобы вызвать устройство уровня бога?» – спросил Гринд, по-прежнему недоверчиво. «Но для этого нужно как минимум 10 000 душ», – Линк ответил только одним словом. «Глитстоун». Слово послало озноб вниз по позвоночнику Гринта. Родня Леона сначала отказывалась это понимать, но через некоторое время вся кровь стекала с его лица, и его лицо выглядело бледным. «Да, год назад темные эльфы спланировали нападение на город Глитстоун. Это был чудовищный план, но даже несмотря на то, что некоторые люди были посланы исследовать истинные мотивы темных эльфов, стоящие за таким актом, никаких убедительных выводов не было достигнуто. Но теперь Линк сделал шаг за шагом выводы через существование темных рун в глазах темного эльфа и пришел к выводу, что в смертном мире должно быть устройство уровня темного бога. Таким образом, теперь он нашел ужасающую причину нападения в Глитстоуне. Темные эльфы попытались убить невинные души в Глитстоуне и принести их в жертву, чтобы вызвать темное устройство уровня бога, а затем использовать его для запуска тотальной войны в Царстве Света. Если бы план темных эльфов был успешным, то королевство Нортон понесло бы самый жестокий удар к настоящему времени. Любая возможность контратаки или незначительных побед тогда была бы просто шуткой. В мыслях короля Леона все еще оставалось одно сомнение. «Мастер Линк», — спросил он, — «это все ваши догадки?» Линк кивнул. Он не мог отрицать, что у него не было абсолютно никаких доказательств, подтверждающих его утверждения, независимо от того, насколько он был уверен в правде в них. «Но, ваше величество», — сказал Линк, — «есть простой способ подтвердить мою теорию. Нам нужно только выяснить, были ли еще какие-либо массовые убийства на севере. Они не могут полностью скрыть такое. Может быть, Митрий может найти некоторые следы». Прежде чем Линк смог закончить свой приговор, король Леон безнадежно упал на трон. Холодные шарики пота насыщали его лоб, а глаза становились такими же темными и мрачными, как буря. Слова Линка, должно быть, были большим ударом для него, хотя Линк не был точно уверен, почему. Линк обратился к Гринту за объяснением, но вскоре обнаружил, что даже мастер-маг не был в лучшем состоянии. Его лицо было пепельно-серым, и обе его руки хватали его палочку. Казалось, что все его чувства покинули его тело, и все, чего он желал, была смерть. «Что происходит?» – спросил Линк. Гринт хмыкнул цинично после долгого времени, прежде чем ответить Линку. Его смех больше походил на вопль, когда Линк слушал его. «На самом деле», – хриплым и мрачным голосом сказал Гринт, – «мы получили несколько сообщений с севера. Вы слышали о варварах с Ледяного поля?» «Да», – ответил Линк. «Это раса людей, которые жили в течение нескольких поколений на острове Ледяного поля, и они охотятся на китов для жизни». Он читал о них в книгах, но эти люди были примитивны и не принимали большого участия в делах между королевствами, поэтому никто не обращал на них особого внимания. «Ну», — продолжил Гринд, — «тремя месяцами ранее, наша армия получила просьбы о помощи от этих людей. Они сказали, что демоны спустились на их остров и убили большую часть его жителей. Они надеялись, что мы сможем им помочь. Никто не воспринял это всерьез, потому что они были просто варварами. Кроме того, наша армия уже участвовала в плане ведения войны против темных эльфов, но кто бы мог подумать, что все обернется именно так. Другими словами, варвары Ледяного поля были убиты вместо граждан королевства Нортон. В результате, темное устройство уровня бога было здесь, и королевство Нортон должно было страдать от апокалиптических последствий, которые должны были наступить. Какой признак кармы на работе? Король Леон потер пальцами уголки глаз, вытирая слезы, которые он тихо пролил. Затем он повернулся к Линку и заговорил с ним почти с тоном смирения. «Мастер Линк», — начал он, — «почти как с мольбой, как вы думаете, у нас есть шанс выиграть эту войну?» Юный маг проявил перед глазами невероятную мудрость и проницательность. Ему удалось угадать страшные заговоры темных эльфов с минимальным количеством подсказок и сделать вывод о существовании темного устройства уровня бога, оставаясь спокойным и собранным через все это. Существование такой фигуры сделало короля Леона слегка обнадеживающим. Возможно, слухи о том, что он был избранным богом света, были правдой. Возможно, этот молодой человек однажды сможет спасти царство света. Линк не сказал, смогут ли они выиграть или нет. «Ваше Величество», — сказал Линк, размахивая окровавленным свитком с изображением темного эльфа в руке, — «будущее предсказать невозможно. Выиграем мы или проиграем, зависит от наших нынешних усилий. Мы еще не достигли самой низкой точки, поэтому, прежде всего, мы должны захватить оккультного убийцу темных эльфов и изучить его самые слабые места. Тогда мы сможем справиться с темным устройством уровня Бога. Вы согласны со мной, Ваше Величество, но эти темные эльфы слишком сильны», — сказал король Леон. «Их боевые навыки находятся на невообразимом уровне. Они работают в группах и двигаются невероятно быстро. Даже на заре мечник Карнаси не мог захватить любой из них. Мечник Рассвета Карнаси, воин 8 го уровня, был самым сильным воином в королевстве Нортон и, возможно, во всем человеческом царстве. Он всегда находился во дворце, но, судя по словам короля, его, должно быть, тоже отправили на поле битвы на севере. Это только что доказало, насколько ужасной стала ситуация для королевства Нортон». Линк переплел пальцы перед грудью и на несколько секунд впал в безмолвное созерцание. «Я сам пойду на север», — сказал Линк, наконец. «А?» Король Леон и Гринт смотрели друг на друга в шоке. С тех пор, как победил демона Тарвиса 8-го уровня, Линк был признан всем царством света как самый мощный боевой маг. Какую грозную команду они бы создали, если бы он мог работать вместе с мечником Рассвета. Можно сказать, что если эти двое не смогут добиться успеха после совместной работы, то никто другой во всем мире тоже не сможет. «Когда вы сможете совершить путешествие, мастер Линк?» – спросил Гринт. «Мне нужна неделя, чтобы привести свои дела в порядок перед отъездом», – ответил Линк. «Конечно, конечно», – сказал король, он уже встал в волнении. «Пожалуйста, дайте мне знать, что я могу сделать для вас, мастер Линк. Я сделаю все возможное, чтобы удовлетворить вас. Тогда, пожалуйста, убедитесь, что никто не знает о моих передвижениях и местонахождении, Ваше Величество», — сказал Линк. Линк не решался идти на север сам, но казалось, что армия королевства Нортон вот-вот рухнет в поражении на его глазах. Линк больше не может оставаться в стороне от действия и ничего не делать в этот момент. Глава 216. Создание новой волшебной палочки. Выйдя из зала парламента, Линк последовал за Гринтом и направился прямо к магической башне во дворце. Он хотел позаимствовать очаровательную камеру в башне мага, чтобы создать новую палочку. В королевстве Нортон самой сильной башней магов был бы небесный шип, который находился в Академии высшей магии Восточной бухты. Следующим в очереди будет башня магов королевского дворца, к которой направлялся Линк. Эта магическая башня принадлежала королевской семье Абеля и находилась в самом центре столицы. Таким образом, степень этой магической башни была напрямую связана с репутацией королевской семьи. Он был экстравагантно украшен знаменитым садом на крыше на вершине спиральной башни. Цветы в саду на крыше будут меняться каждый месяц, чтобы они оставались в сезонной в цвету. Башня магов получила свое название – Чудо-сад. Войдя в магическую башню, Линк увидел множество королевских магов, одетых в серебряные белые одежды. Все эти маги были, по крайней мере, 3-го уровня силы и имели самодовольное выражение лица, особенно те, кто был молод. Несмотря на их почтительные поклоны к Линку, след презрения можно было увидеть в их глазах. Это выражение как бы говорило: «А мне вот уступают, я стал сильнее тебя за несколько лет». Все они, казалось, издевались над мечом повелителя бурь, который висел на талии Линка. Их взгляды преднамеренные и высокомерные. Маг с мечом, какой инвалид. Это было понятно. Маги, которые смогли стать официальными королевскими магами, были гениальны сами по себе. Даже студенты из высшей магической академии Восточной бухты надеялись однажды стать членом Чудо-сада. Было бы еще более удивительно, если бы кто-то был молод. В сочетании с их амбициозным отношением было совершенно нормально вести себя таким образом. Увидев Линка, Линк ничего не почувствовал от их взглядов. Гринт, с другой стороны, боялся, что Линк будет несчастен. Когда они встретились с третьим высокомерным молодым магом, он прошептал: «Мастер Линк, они все молодые люди и могут быть немного неуместными, но все они хорошие люди в глубине души». Когда он говорил, он, казалось, забыл, что Линк был на самом деле еще моложе. На самом деле, многие маги все еще были учениками, когда они были в возрасте Линка. Линк просто улыбнулся и сказал: «Ничего страшного, это просто небольшое дело. Под дерзкими и наглыми взглядами Линк вошел в главную чарующую комнату сада на крыше. Чарующая палата имела много профессиональных инструментов. Гринд провел Линка вокруг фееричной палаты, представляя свои объекты. Он увидел спектрометр, сложную рукоятку машины поля Хиггс, экстрактор и много других лидирующих заколдовывая инструментов. Он был чрезвычайно удовлетворен. Гринд представил с гордостью. Это лучшая очаровательная палата во всем королевстве. Даже котел богов Вайсмюллера в Академии высшей магии Восточной бухты не может сравниться. Давай даже не будем говорить о союзе южных магов. Их чарующие способности просто уступают. Такова была истина. Однако это не означало, что юг был бесполезен. Было выражение. Замысловатое очарование севера. Эйфорическая алхимия юга. Они просто сосредоточились на разных аспектах магии. «Тогда я начну», — сказал Линк. «Хорошо, пожалуйста, займись делом. Если вам нужны какие-либо материалы, пока они есть в наших магазинах, я заберу их для вас. Даже если у нас их нет, мы закупим их для вас как можно скорее». Линк кивнул. «Я сообщу вам в свое время». Затем Гринд закрыл дверь в камеру для чар за ним. Полная тишина затем спустилась в очаровательную комнату. Линк не сразу приступил к изготовлению палочки. Сначала он тщательно вынул все материалы, которые у него были в размерном кулоне, огненную звезду Тори, высококачественный огненный кристалл Ухидель, сломанное лунное золото и 10 других редких материалов. Помимо огненной звезды Тория, которая была подарком от леди Фортуны Эллин, остальные были из заветной коллекции Венса. Затем Линк достал свиток и изысканное перо. Прежде чем вспомнить себя и начать дизайн для своей новой палочки, ситуация на севере быстро менялась. Таким образом, он дал себе только одну неделю времени на подготовку. В это время ему было невозможно выучить еще одно сильное заклинание. Следовательно, для того, чтобы улучшить свою силу как можно больше, он мог только улучшить оружие, которое он использовал. Оружие, которое использовали маги, было не что иное, как волшебные палочки. Использование ловца звезд уже было прекращено с тех пор, как Линк достиг гораздо больших полномочий. Пришло время создать новую. Линк быстро вошел в состояние концентрации и прищурил глаза, когда он вылил свое творчество в дизайн. В то время как он проектировал палочку, свойства различных материалов, которые он будет использовать, волшебные ноты различных мастеров в Академии, беспрецедентная мудрость в волшебных книгах Венса и невероятно сложный пространственно-временный тезис, который он писал, мелькнул в его уме. Разум Линка был похож на огромный плавильный котел, и его знание было различными рудами, которые были брошены в этот сжигающий раствор, который был горящей мудростью Линка. Эти руды были быстро расплавлены и сплавлены вместе, в конечном итоге образуя безупречный кусок сплава. Время шло в чарующем зале, когда Линк сидел там, казалось бы, неподвижно. Через 30 часов Линк наконец положил последний штрих на бумагу. Глядя на дизайн палочки на свитке, Линк вздохнул. Все сделано. Для обычного чародея процесс создания волшебной палочки был, вероятно, самым важным. Однако для мастера-чародея, как Линк, который хотел, чтобы его палочка достигла эпического ранга, самым важным процессом был дизайн. После завершения проектирования остался только физический труд. Ему все еще не хватало нескольких материалов. Линк подошел к Гринту и дал ему список материалов, которые ему нужны. Гринт уставился в список, как его брови чуть-чуть нахмурились. Он не сразу дал ответ. Проблема заключалась не столько в цене материала, сколько в сложности даже нахождения некоторых из них. «Есть проблема?» – Линк спросил. «Не проблема. Пожалуйста, дайте мне минутку, пока я их для вас приобрету». Гринд быстро ушел. Это касалось судьбы королевства, и он хотел убедиться, что Линк получил все необходимые ему материалы. После концентрации более 30 часов Линк чувствовал себя немного уставшим. Он взял время, чтобы отдохнуть, когда Гринд искал материалы. Он наложил на себя элементное исцеляющее заклинание, прежде чем мягко потирать лоб. Затем он закрыл глаза и сел в кресло, чтобы немного вздремнуть. 4 часа спустя Гринд вернулся, затаив дыхание, с красивой деревянной коробкой в руках. «Мастер Линк, я наконец-то собрал материалы. Пожалуйста, взгляните». Линк открыл деревянный ящик и сделал всестороннюю проверку. Затем он удовлетворенно кивнул. «Этого вполне достаточно. Спасибо тебе. Приятно это слышать. Пожалуйста, продолжайте». Гринд пропыхтел, как он сказал. Ему было уже за 60 лет. Все, что он должен был сделать, добывая эти материалы, сказалось на нем. Линк в очередной раз не начал сразу после возвращения в камеру для чар. Он решил сначала ознакомиться с инструментами, которыми раньше не пользовался. Хотя они были несколько всеобъемлющими, чем те, к которым он привык, они действовали на тех же основных принципах. Линк тестировал их отдельно только после того, как он был полностью знаком с их работой. Каждый материал был проанализирован, деконструирован и обработан магией. Линк был чрезвычайно сосредоточен все время, его глаза не мигали, а руки неуклонно маневрировали по разным материалам. Его движения были настолько последовательными, что он чувствовал себя как поток текущей воды. С течением времени палочка начала приобретать форму. Линк полностью потерял счет времени. Когда он почувствовал, что находится на пределе своих физических возможностей, волшебная палочка в его руке издала легкий звон. После чего палочку окутал малиновый свет, и в воздухе появилось множество пылающих рун. Руны быстро размножались и вращались с большой скоростью вокруг палочки. Они вращались все быстрее и быстрее, пока не было видно рун по отдельности. Теперь они выглядели как круги света, кружащиеся вокруг палочки. В этом куполе света палочка плыла в воздухе и жужжала успокаивающим звуком. Мириады багрового блеска тогда начали исходить из палочки. Эти огоньки напоминали шелковые нити и размножались вокруг палочки, образуя в итоге куколки пламени. Линк, казалось, был совершенно не удивлен этим явлением. Он просто отступил и с удовлетворением наблюдал за происходящим. Это явление продолжалось целую минуту, прежде чем куколки пламени внезапно вспыхнули. Затем в воздухе появилась пылающая хрустальная палочка. Вся палочка плавно слилась вместе и имела полупрозрачную королевскую текстуру. Бесчисленные огненные руны, циркулирующие внутри внутренней структуры палочки, и тонкий всплеск красного света иногда появлялись снаружи. Одного взгляда на палочку было достаточно, чтобы произвести впечатление на кого угодно. Это было просто великолепно. Слияние бесчисленных редких и ценных материалов вместе с навыками и мудростью Линка привело к эпической палочке, которая потрясет мир Фирумана до самого его ядра. О, в голове Линка раздался удивленный голос. Это был голос меча духа повелителя бурь. Он продолжил. Эта палочка не так уж плоха. Это довольно интересно. После того, как повелитель бурь прокомментировал палочку, он спросил. У меня есть вопрос. Говори. Линк потер лоб, почувствовав слегка вялость. Я видел, по крайней мере, десятки тысяч людей с вашей территории на всем пути в столицу. Однако, я не нашел ни одного человека, который был бы достаточно силен. На самом деле, они все слабее тебя. Что случилось с этим миром? Линк взял некоторое время, чтобы ответить из-за его усталости и сказал, что я понятия не имею. Если вам нужны ответы, ищите их сами. Хорошо, тогда, какая странная эпоха. После того, как дух меча сказал это, он перестал говорить навсегда. Линк держал свою палочку в руке. В тот момент, когда он коснулся палочки, в его поле зрения появилась новая информация. Игрок создал эпическую палочку. Очки Амни плюс 100. Пожалуйста, назовите палочку. Линк задумался на мгновение и сказал. Горящий гнев небес. Затем он увидел вспышку, прежде чем информация о его новой палочке появилась перед ним. Пылающий гнев небес. Качество. Эпический. Эффект 1. Увеличивает силу заклинаний на 150%. Эффект 2. Увеличивает скорость концентрированных огневых элементов на 200%. Эффект 3. Способен активировать пылающий эффект пульсации. Под этим эффектом заклинатель может выбрать истощение 1500 очков маны, чтобы мгновенно наложить заклинание огненной стихии уровня 7. Сила этого заклинания будет увеличена на 300%. Время зарядки для этого эффекта будет 10 уровня 5 заклинаний огненных элементов. Примечание. Работа мастера заклинателя Линка. Это была палочка, которую Линк создал специально для себя. Эффект 2 будет использоваться для замены эффектов кристалла Доминго, в то время как эффект 3 будет гарантировать, что Линк имел мощное заклинание в своем арсенале, чтобы переправить его через кризис. Пока он мог успешно использовать 10 заклинаний огненных элементов, которые были выше уровня 5 по силе, эффект пылающего всплеска будет перезаряжаться. Этот эффект был даже сильнее, чем палочка «Темный арбитр», которую носил Маристерн. Когда он почувствовал теплое, мягкое прикосновение палочки, Линк вздохнул с удовлетворением. Это было действительно бесценное сокровище. Линк вышел из очаровательной камеры после отдыха на мгновение. Пройдя всего 30 футов, Линк увидел беловолосого старика, шатающегося по лестнице. Он не был Гринтом, но Энтони, деканом Высшей магической академии Восточной бухты. Декан, Линк был слегка озадачен. Глава 217. Мы не можем позволить себе потерять вас. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Линк в последний раз встречался с деканом Энтони. Его волосы стали более седыми, и эта природная харизма и достоинство его явно были несколько выветрены. Даже его спина теперь была слегка согнута, показывая его старость, как никогда раньше. Очевидно, что страшная война на севере не только мучила умы короля Леона и Гринта в одиночку, даже декан Академии Восточной Бухты теперь погрузился в глубокую тоску из-за этого. Поскольку он ходил с помощью магического протезирования, Энтони двигался очень медленно. «Я слышал, ты едешь на север», — сказал Энтони. Линк не удивился, что декан узнает об этом. Он был важной фигурой в королевстве, в то время как Линк был студентом Академии Восточной Бухты. Естественно, Энтони имел право знать о решении отправиться на север. Энтони подошел к Линку и собирался что-то сказать, когда он внезапно отвлекся на палочку в руке Линка. «Что это такое?» — он спросил. «Это моя новая палочка», — ответил Линк. «Я называю это пылающим гневом небес». Затем он передал палочку старому декану для осмотра. Энтони осторожно взял палочку в обе руки и внимательно осмотрел ее. Через 10 долгих минут он нежно погладил палочку и повернулся обратно к Линку. «Это должна быть самая мощная палочка, которая была создана за последние 100 лет», — мягко сказал он, полный трепета. «Пылающий гнев небес, какое меткое имя». Затем он замолчал на несколько секунд, прежде чем продолжить. «Могу ли я иметь честь добавить суффикс к его названию?» — спросил декан. «В обычных обстоятельствах для студента было бы честью, если бы декан дал имя их палочке. Но теперь все поменялось. Энтони чувствовал, что для него было бы большой честью, если бы ему позволили назвать палочку, столь мощную от такого выдающегося талантливого студента. Для Линка, однако, имя было просто именем. Это была не первая палочка эпического качества, которую он создал, и она не будет последней. Декан попросил лишь о небольшой просьбе. «Декан Энтони», — сказал он, указывая на гладкую поверхность палочки, — «вы можете выгравировать имя палочки прямо здесь». Энтони был очень рад это услышать. Он некоторое время молча думал, прежде чем активировать поле Хиггса и тщательно вырезал элегантные рунические символы на палочке. Всего было 13 рун, и полное название палочки было «Пылающий гнев небес», «Скипетр огнемета». Как только декан закончил, Линк снова посмотрел на палочку через игровую систему. Затем он заметил, что имя палочки теперь изменилось на «Пылающий гнев небес», «Скипетр огнемета». Линк думал, что название звучит достаточно выделяющимся. Ему это очень понравилось. «Я слышал, что вы едете на север», — сказал Энтони снова, вернув палочку Линку. «Я планировал дать вам свою палочку для использования на поле боя, но теперь кажется, что это было бы ненужным. Сжигание гнева — гораздо лучшее оружие для вас. Были мощные палочки, и были слабые палочки, но лучшая палочка для мага не обязательно была самой мощной. Самым важным было то, чтобы палочка соответствовала индивидуальной силе заклинателя. Например, если Линку дали палочку, которая специализировалась на секретных заклинаниях, то она была бы бесполезна, независимо от того, насколько хорошо она была сделана. «Но у меня есть для вас кое-что еще», — с улыбкой продолжил декан. «Вот, это флакон с лекарственным зельем». Когда он говорил, Энтони вытащил прозрачный флакон, который светился красным. Через кристаллическую поверхность Линк смог увидеть, что пробирка содержала красное зелье внутри. Что было более странным, так это то, как зелье, казалось, оказывало таинственное давление на Линка, как только декан вытащил его. «Что это такое?» – спросил Линк. На этот раз настала его очередь удивляться. Он, на самом деле, знал, что это за зелье, но он просто не мог поверить, что декан будет так щедр к нему. Это зелье эпического качества, называемое благословением королевы Красного Дракона, сказал декан. Предыдущий декан, мастер маг 9 уровня Амбран, однажды спас всю расу Красных Драконов более 400 лет назад. Это зелье было подарком королевы Красного Дракона. Всего было 3 флакона этого зелья. 230 лет назад некромант Эндрю запустил армию нежити, чтобы атаковать Царство Света, поэтому тогда был использован один флакон. 156 лет назад дракон Алас с севера взбесился, поэтому второй флакон был израсходован. Теперь осталась только одна бутылка, и вы должны использовать его, чтобы защитить себя на севере. Когда пояснил декан, на интерфейсе появилось уведомление: благословение королевы красного дракона, качество, эпический, эффекты. Выпив это зелье, пьющий будет обладать сущностью красного дракона и войти в состояние мага красного дракона в течение 10 минут. Состояние мага красного дракона. Мгновенное заклинание для всех заклинаний стихии уровня 7 и ниже. 500% увеличение силы всех заклинаний стихии ниже уровня 9. Побочные эффекты. После того, как состояние мага красного дракона заканчивается, пьющий этого зелья будет испытывать элементарный отказ состояния, где маг не сможет бросить любые элементные заклинания. Этот эффект продлится год. Примечание. Есть вкус силы дракона, когда вы пьете зелье. Эти эффекты, это зелье было просто как чит-код в игру. Тем не менее, побочный эффект этого зелья был немного суровым. Для мага, который специализировался на заклинаниях огненных элементов, таких как Линк, неспособность использовать заклинания стихии в течение года будет означать, что он будет полностью бессильным и уязвимым в течение целого года. Но это все равно стоило бы того, потому что за те 10 минут, когда зелье вступило в силу, один маг смог бы полностью изменить баланс сил в войне и превратить близкое поражение в победу. Перед лицом такого мощного зелья Линк почувствовал, что немного не решается его получить. Но декан Энтони, возразил он, это зелье слишком мощное для мага 6 уровня, как я. Боюсь, что я только растрачу его огромный потенциал. Нет, вы не будете тратить его вообще, сказал Энтони, запихивая флакон с зельем в руку Линка. Сначала возьми, потом послушай меня. У Линка не было другого выбора, кроме как взять зелье обеими руками по настоянию декана. Он чувствовал прилив онемевших ощущений в ладони, когда держал флакон. Это было свидетельством невероятной силы зелья. Это зелье хранилось в башне алхимика все эти годы, пояснил декан. Освобождение Тарвиса произошло так неожиданно, что у меня не было времени, чтобы принять его. Но теперь, когда я думаю об этом, пить это зелье было бы недостаточно для меня, чтобы победить Тарвиса в любом случае. Как только он добрался до этого момента, он повернулся, чтобы посмотреть прямо в глаза Линка, и его тон стал более тяжелым, как никогда раньше. «Ты спас магическую академию Восточной бухты, Линк», — сказал декан. «Вы можете использовать это зелье. Вы будете сталкиваться с большими опасностями, когда вы будете находиться на севере. Я хочу сказать, что любой воин может умереть, даже элитный. На самом деле, это не имело бы большого значения, если бы мечник Зари Карнаси умер в бою. Но ты должен жить, Линк. Мы не можем позволить себе потерять тебя. Вы истинный преемник Брайанта, который решит судьбу человечества. Королевству сейчас нужна твоя сила, так что я не могу остановить тебя на севере, но я все еще могу сделать все возможное, чтобы дать тебе больше силы». Наконец, старый декан похлопал Линка по плечу. «Ты гордость Академии Восточной бухты, Линк», — сказал он. «Вы должны жить». Линк не знал, как ответить на это, поэтому он просто кивнул. «Я сделаю все возможное», — коротко сказал он. «Я верю в тебя», — сказал декан. Он собирался протянуть руку, чтобы погладить голову Линка, но внезапно передумал, поскольку подумал, что это может быть неуместно. Декан просто повернулся и ушел. Поскольку магическое протезирование не было очень гибким, декан шел очень медленно и довольно неловко. Линк наблюдал за спиной декана, когда он медленно отошел от него, и он крепко сжал флакон с зельем в руке. Это был реальный мир, а не просто игра. Эти обязанности на его плечах тоже были очень реальными, и они чувствовали себя очень тяжелыми. Простояв в коридоре долгое время, Линк сохранил зелье в своем кулоне и вышел из чудо-сада. Затем он увидел, что кто-то ждет его в карете Академии Восточной бухты за пределами сада. Когда он подошел к карете, из него вылезла женщина, это была Иррера. Светлый ангел выглядел слабым и бледным, как простыня, когда она приближалась к Линку. «Я слышала, ты едешь на север», — сказала она, — «это для тебя». Линк взял его и обнаружил, что это рунический камень. Поверхность рунного камня светилась молочно-белым светом, в то время как ярко выраженные волны маны задерживались в воздухе вокруг него. Волосы Линка встали дыбом. Он знал, что рунический камень содержит в себе ужасающее количество энергии. «Если вы попадете в опасность и не сможете убежать», — прошептала Иррера на ухо Линка, — «активируйте этот камень, и вы найдете там бесконечное количество световой энергии. Линк мог ясно почувствовать слабость Эриры с этого расстояния. Он знал, что она заплатила большую цену, чтобы достать ему этот рунический камень. «Я понимаю», — сказал Линк просто кивком головы. Эррера больше ничего не сказала. Она просто махнула рукой Линку и вернулась к карете. Линк видел, что декан Энтони тоже сидел в той же карете. Казалось, они оба услышали новости о том, что он едет на север и собрались вместе. Карета вскоре уехала из дворца. Глаза Линка следовали за ним до тех пор, пока он не вышел из его поля зрения. Затем, Гринд подошел к Линку изнутри дворца. «Прошло уже 5 дней, мастер Линк», — сказал он. «Есть ли что-нибудь еще, что вам нужно подготовить?» «Я должен вернуться в свое поместье», — сказал Линк, быстро возвращаясь к своим чувствам. «Мне придется там кое-что организовать. Через 2 дня я отправлюсь на север и встречусь там с мечником рассвета». «Я понял», — сказал Гринд с поклоном. Затем он с Линком официально попрощался и сказал: «Пусть слава королевства Нортон будет сиять вечно». «Пусть слава королевства Нортон будет сиять вечно», — ответил Линк. Затем королевская карета подъехала к Линку. Он забрался в нее и покинул королевский дворец. Примерно через час Линк добрался до окраины Спринг-Сити. «Остановите карету», — крикнул он кучеру. «Мое ездовое животное ждет меня здесь». «Да, мастер Линк», — благоговейно сказал кучер. Затем он немедленно остановил карету. Линк вышел и пошел прямо в лес Гервент. Он, вероятно, прошел около мили, прежде чем вытащить свою палочку и направить ее на небо и бросить ветровой клинок заклинания уровня 2. 5 минут спустя раздался звук поспешных шагов. Вскоре после этого появился Дриас. «Эй, почему ты так долго в этот раз?» — спросил тигр. На его лице была глубокая и довольная улыбка. Линк чуть не засмеялся, так как знал, что это значит. «Вы нашли тигрицу?» — спросил Линк. «Да», — ответил Дриас, «но я просто играл. Эти дамы были слишком скучными для меня». Линк какое-то время молчал. Затем он забрался на спину тигра и сказал: «Ты не остынешь, когда мы вернемся на выжженный хребет, не так ли?» «Ты издеваешься надо мной?» — сказал тигр. «Я, могучий Дриас, никогда не мерзну и никогда». Прежде чем он закончил свой приговор, он споткнулся о холм грязи перед ним. Он чуть не свалился, но вовремя восстановил равновесие. Линк быстро наложил на него плавающее заклинание, которое спасло их обоих от того, чтобы их выбросили на расстояние. «Ой, какой ужас! Ха-ха-ха!» — сказал Дриас, слегка смущенный. Затем он перестал хвастаться до конца путешествия. После бега в лесу около получаса, Линк вдруг почувствовал странную ауру с определенного направления. «Давайте идти в этом направлении», — сказал он Дриасу. «Кажется, там нас ждет друг». Дриас быстро повернул за угол и побежал в этом направлении на полмили. Затем они достигли поляны посреди леса, и там стояла Элеонора, одетая в черное платье, прислонившись к стволу дерева, обеими руками обхватив грудь. Она перевела взгляд на Дриаса и была немного удивлена, но ее глаза быстро повернулся к Линку, и она тепло улыбнулась. «Я слышала, вы едете на север?» — она спросила. «Как вы узнали об этом?» Линк был поражен. Он ожидал, что Энтони и Эррера узнают. Но как Элеонора узнала об этой новости? «Вы забыли, что я маг, специализирующийся на тайных заклинаниях», — ответила Элеонора. «Ветер в лесу, течение ручья, песни птицы, души умерших, я слышу все истории, которые они рассказывают. В любом случае, вот, возьмите это».